Глава 7. Ночевка. Они так долго стоят и разговаривают на балконе, что я уже не знаю, что думать. Наконец хлопает дверь, и оба через какое-то время появляются на кухне. Дима выглядит, как всегда, так, что по нему фиг что поймешь. А Мария легко и доброжелательно улыбается, но глаза у нее неожиданно злые. Что там у них случилось на балконе? Черт, надо было все-таки найти способ подслушать. А то теперь сиди и мучайся от любопытства. «Все в порядке?» На всякий случай спрашиваю я. «В полном», — кивает Дима. «Не переживай, Леночка», — подтверждает Мария, а потом ласково улыбается. «Давай я тебе покажу, что из еды надо сразу съесть, а что может подождать до завтра». На языке у меня вертится, что ничего из этого ни сегодня, ни завтра я есть не собираюсь. Но это было бы совсем уж невежливо. Конечно, соглашаюсь я. Диме это, очевидно, неинтересно. Он забирает ноутбук и уходит в зал. А Мария внезапно подходит ко мне очень близко. «Прости, моя хорошая, но ничем не могу тебе помочь», — шепчет она, и тут я понимаю, что еда была просто предлогом, чтобы со мной поговорить. «Понятия не имею, что ударило в голову твоему брату, но я не смогла его отговорить от идеи, что он должен жить с тобой. Но, может быть, у тебя получится?» «Вряд ли», — честно говорю я. «Дима просто не понимает, что этим ужасно портит твою репутацию», — продолжает яростно шептать она. «Люди же не понимают, что он тебе как брат. Начнут говорить про тебя всякое. Попробуй объяснить это брату, когда он успокоится. И обязательно звони мне, если нужна будет помощь. Я тоже буду звонить». «Хорошо. Спасибо тебе». «Не за что. Ты же знаешь, как я за тебя переживаю». Она обнимает меня, и я чувствую, как от нее пахнет Димиными сигаретами. Почему-то меня это ужасно раздражает. «Мара!» В коридоре появляется Дима. «Так что там по договорам?» «Все в порядке». Она улыбается ему, и я вдруг жутко завидую тому, что они с Димой могут общаться на равных. Завидую тому, что она такая умная. Просто перестраховаться хотела. Но думаю, все должно быть хорошо. Я еще в самолете просмотрю все бумаги и наберу тебя потом, хорошо? «Окей. Тебя там встретить должны и переводчика сразу дать. Я договаривался. Но если какие-то проблемы, то звони мне обязательно». «Ну, конечно». Мария снова улыбается и отходит от меня. «Я, наверное, поеду. Надо перед самолетом выспаться. Дим, проводишь меня до машины?» «Не вопрос», — откликается он. Они обуваются и уходят, а я, пару секунд постояв на месте, бегу в бабушкину комнату. У нее единственные окна выходят во двор. Я стою у подоконника и смотрю через пыльное стекло, как Дима вместе с Марией доходит до ее новенькой серебристой Ауди. Смотрю, как он обнимает Марию, небрежно целует и помогает открыть дверь машины. Ауди выезжает со двора. Дима идет обратно к подъезду. А я тут же торопливо покидаю спальню и бегу в зал, чтобы меня не запалили в подглядывании. Щелкает дверной замок. Я слышу, как Дима разувается. Слышу шорох его кожаной куртки, а потом он идет ко мне. Останавливается посреди комнаты, сунув руки в карманы, и пристально меня разглядывает. «Что?» Не выдерживаю я. «Мара тут еды всякой привезла», — говорит Дима, продолжая на меня смотреть. «Ты такое ешь?» «Не ем», — признаюсь я, решая быть честной. «И я не ем», — весело ухмыляется Дима, сразу становясь похожим на мальчишку. «Так что, пицца?» «Пицца». Соглашаюсь я и против воли улыбаюсь. Возможно, в моем домашнем аресте под Диминым присмотром есть свои плюсы. В конце концов, мы уже 100 лет не ужинали с ним вместе. А ведь когда-то я уговаривала бабушку постоянно готовить его любимые блюда, чтобы у Димы было больше причин зайти к нам на обед или на ужин. Кажется, я немного скучаю по тем временам. Через полчаса приезжает курьер. И на столе у нас вместо унылых коробочек с полезной едой появляются две огромных, пышущих жаром пиццы. Одна мясная, вторая сырная. Только почувствовав этот упоительный запах, я понимаю, как сильно хочу есть. Даже живот от голода подводит. Ничуть не стесняясь Димы, я набрасываюсь на мясную пиццу. Откусываю первый кусочек и не удерживаюсь от восторженного стона. Стану я. Боже, как вкусно! Какой кайф! Первый кусок исчезает почти мгновенно. Я машинально облизываю соус, оставшийся на пальцах, и внезапно ловлю на себе взгляд Димы. Незнакомый, потемневший, заставляющий меня насторожиться. «Что?» — с вызовом спрашиваю я. «Манеры мои не нравятся». «Ага», — весело говорит Дима, и из его темно-серых глаз исчезает то странное выражение, которое там только что было. «Манеры ни к черту. Правда, что ли, тебя в французский пансион отправить?» «Но я не хочу», — растерянно говорю я. «Дим, пожалуйста, я не хочу!» «Лен, успокойся», — властно перебивает он. «Это просто шутка. Обещаю, ты туда не поедешь». «Спасибо». Облегченно улыбаюсь я. «Не буду же я тебя насильно туда отправлять», — пожимает он широкими плечами. «А замуж меня выдавать насильно, значит, можно». Думаю я, но предусмотрительно оставляю эти мысли при себе. После ужина я говорю Диме, что нам нужны продукты, чтобы не питаться одной пиццей. Дима приносит ноутбук и открывает какой-то сайт, похожий на онлайн-супермаркет. «Вот тут смотри и кидай в корзину все, что надо», — говорит он. «Обеды и ужины будем из ресторанов заказывать. Так что возьми, что тебе еще надо, кроме этого. Йогурт там или фрукты. Не знаю, что ты ешь». Я хочу обиженно возразить, что вообще-то можно и без ресторанов обойтись, потому что я умею готовить и хорошо это делаю. Но потом решаю, что это будет похоже на хвастовство, и просто молча складываю в корзину все, что мне понадобится. Дима, не глядя, это все оплачивает, а потом небрежно бросает мне через плечо. «Ночью привезут, я приму доставку. А тебе пора ложиться спать». «С ума сошел, еще рано!» «Ты после больницы», — жестко говорит он таким тоном, что становится ясно. Возражения здесь не принимаются. «Так что марш в кровать». «Я тебе что, ребенок? Так со мной разговаривать?» Возмущаюсь я. Дима поворачивает голову и лениво проходится по мне взглядом. На губах появляется дразнящая усмешка. «Ну нет, на ребенка ты совсем не похожа. Я успел заценить, что ты выросла». Сначала я не понимаю, про что он, а потом вдруг перед глазами вспыхивает та сцена в ванной, и меня с ног до головы окатывает таким адским смущением, что я вся заливаюсь краской. Даже ответить ничего не получается, потому что я просто молча ухожу в зал. Раскладываю там диван и стелю себе постель. Поколебавшись, достаю еще один комплект постельного белья и еще одно одеяло с подушкой. Надеваю наволочку, пододеяльник, бросаю это все вместе с простыней на кресло, возвращаюсь на кухню и сообщаю Диме, стараясь не смотреть на него. «Постельная в комнате. Матрас можешь взять на антресолях. Он жутко старый, но больше ничего нет». «Мне хватит, спасибо». «Ну, я тогда пошла спать?» Неуверенно спрашиваю я. «Ага, давай». Он не отрывается от ноутбука, на котором я вижу таблицы с циферками. «Спокойной ночи». «А ты не пойдешь?» Неожиданно робко спрашиваю я. «Я потом. Мне еще поработать надо. И доставку встретить. Иди». Я иду в ванную чистить зубы, и меня одолевают смешанные чувства. Смесь облегчения от того, что мне не надо будет смущаться, засыпая в одной комнате с Димой, и странного сожаления, что я не увижу, как он возвращается из душа и залезает под одеяло. Я иду в зал, закрываю дверь, чтобы мне не мешал доносящийся с кухни стук клавиш, переодеваюсь в пижаму и ложусь. После больничных условий родной диван кажется просто раем, и я почти мгновенно засыпаю. Просыпаюсь только утром, от того, что на лицо мне падает теплый солнечный луч. Я сначала пытаюсь от него спрятаться, поворачиваясь то в одну, то в другую сторону. Но потом сдаюсь и сонно приоткрываю глаза. Я привычно оглядываю комнату, собираясь вставать. Но внезапно замираю, потому что мой взгляд натыкается на Диму. Он лежит на полу, Одеяло у него валяется, скомканное в ногах, поэтому хорошо видно и голый смуглый живот под задравшейся футболкой, и крепкие, покрытые темными волосками ноги в коротких черных трусах. Мне внезапно становится так жарко, что тоже хочется раскрыться. Я бросаю вороватый взгляд на лицо Димы. Длинные темные ресницы закрыты. Вечно нахмуренный лоб расслаблен, а грудь мерно вздымается. Спит. Он пока спит. Я ничего не могу с собой поделать и снова смотрю туда, куда мне по-хорошему смотреть нельзя. На ту область, которая скрывается под трусами. На то, что так сильно натягивает темную ткань. В горле пересыхает, и я судорожно сглатываю, продолжая туда смотреть. Нет, я не совсем ромашка. Я пару раз видела то, что Костец с Лешем достают из штанов, чтобы пасать. Но почему-то мне кажется, что у Димы там все не такое. Больше, тверже, взрослее. В общем, мне просто любопытно, не более того. Исключительно из любопытства я пялюсь еще и на ноги, потом снова на то место, а потом машинально бросаю взгляд на Диме на лицо и моментально подскакиваю на кровати. Сердце заходится от ужаса, потому что темно-серые глаза смотрят прямо на меня. Он проснулся. Черт, а давно? Доброе утро. Лепечу я, чувствую, как позорно краснею. Доброе. Хрипло говорит Дима и усмехается уголком рта. «Лена, Лена, тебя разве не учили, что подглядывать нехорошо?» «Я не подглядывала!» Вспыхиваю я. «А что ты делала?» Хмыкает он. «Я просто... ну... то есть...» От волнения я машинально начинаю теребить воротник пижамной кофты, оттягивая его ниже, и кусаю губы. Я всегда так делаю, когда нервничаю. Внезапно Дима хмурится, отворачивается и резко говорит. «На меня такие штучки не действуют. Может, даже не пытаться». «Какие штучки?» Непонимающе спрашиваю я. «Дим, ты о чем?» «И невинность тоже изображать, блядь, не надо». Рявкает он. «Бесит». Он тянется за штанами, которые валяются тут же. Быстро их надевает и прямо так, без куртки, в одной футболке, уходит на балкон курить. А я остаюсь сидеть на кровати, растерянно глядя ему вслед. Про что он вообще говорил? Про то, что я оправдывалась? Но я ведь ничего плохого не сделала. Ну, посмотрела разок. Ему-то от этого что? И при чем тут невинность? Зачем мне ее изображать, если у меня и правда нет особого опыта? Поцелуй с одноклассниками и один поцелуй с Лешем не считаются. Это было скорее смешно, чем приятно. А Дима взял и зачем-то наорал на меня. На ровном месте буквально. Становится жутко обидно. Как в детстве, когда ты не виноват, а тебя все равно наругали. Вздыхая, я иду в ванную умываться и переодеваться. Но на этот раз предусмотрительно закрываю задвижку на двери. Волосы собираю в высокий хвост, внимательно разглядываю свое лицо и с досадой замечаю несколько новых прыщей на щеках. Черт, ну вот откуда они берутся? По идее, пубертат у меня уже прошел. За кожей я ухаживаю хорошо, мажусь кремом и прочими штуками, которые мне дарит Мария. Так что должно уже все быть в норме, не? Или я вхожу в тот процент особых счастливчиков, которые всю жизнь будут ходить в прыщах? Кажется, природа прям основательно на мне отыгралась. Еще бы знать, за что. Из ванной я сразу иду на кухню. Открываю холодильник и вижу, что все, что я заказывала, прибыло. Вот только Дима распихал продукты по полкам абсолютно как попало. Поэтому я вытаскиваю все на стол и начинаю раскладывать так, как мне нужно. Овощи в нижний ящик, молоко в боковую дверцу, сыр на эту полку, мясо на другую, а яйца в специальные ячейки. «Тебе в душ не надо?» — спрашивает хмуро Дима, появившись в дверях. От него пахнет холодом, свежестью и совсем немного сигаретным дымом. «Он что, стоял все это время на балконе?» «Не надо. Я уже там была». Сухо отвечаю я. «Окей». Он делает шаг к ванной, а потом вдруг оборачивается. «Могу у тебя шампунь занять? Мою Марию, а новый я не сообразил заказать. Куплю сегодня». «Мылом хозяйственным мойся, придурок». Хочется мне сказать, но я все же не настолько злая. «Бери». Роняю я. «Спасибо». Он поворачивается и уходит. А я вдруг вспоминаю, что у меня их два. И кричу: «Тот, на котором гранат нарисован!» Хлопает дверь ванной, но я надеюсь, что он меня услышал. В конце концов, я достаточно громко кричала. Закончив с раскладкой продуктов, я мстительно забираю последний кусок пиццы. Грею его в микроволновке и наливаю себе чай. Вообще-то я хотела пожарить нам на завтрак яичницу с сосисками и помидорами. Помню, что Дима ее любит. Но теперь фиг ему. Раз такой грубый, пусть сам себе готовит. Или в ресторанах питается. Но не успеваю я откусить первый кусочек, как вдруг в квартире проносится рык. «Лена, блядь!» Я вздрагиваю и поворачиваю голову. Как раз в этот момент в дверном проеме вырастает Дима. Разъяренный, с голым торсом и в одних штанах, которые, кажется, он надел на мокрое тело, потому что они слишком облепляют его ноги. Я, приоткрыв рот, смотрю на его мокрую обнаженную грудь. Смотрю, как с кончиков темных волос падают капли воды на широкие плечи и стекают вниз, к маленьким коричневым соскам, а потом еще ниже, на живот. Меня так завораживает это зрелище, что я даже не сразу понимаю, почему Дима продолжает орать, и только когда он буквально под нос сует мне свои ладони, выкрашенные в ярко-розовый цвет, до меня наконец доходит. И я начинаю громко, неприлично ржать. «Ты специально?» Рявкает Дима, злющий как пиздец. «Специально я тебя спрашиваю?» «Нет». Я задыхаюсь от смеха. Я же сказала, чтобы ты взял шампунь с гранатом. А ты... Ты взял мой оттеночный. А им надо в перчатках мыть. Сука, у меня теперь и волосы розовые будут. Не, он красит только на обесцвеченных или очень светлых волосах. Объясняю я. Ну, типа как мои. Тебе он ничего не сделает. У тебя слишком темный цвет. Ну, хоть что-то, блядь. Дима рассматривает свои ярко-розовые руки. «А эта хуйня отмоется?» «Отмоется». Я усилием воли отвожу взгляд и стараюсь не пялиться на его голые плечи, а то опять разорется. Лимонным соком или перекисью. «Понял». После паузы кивает Дима, а потом выдыхает и уже более спокойно спрашивает. «А нахрена тебе этот шампунь с краской? Ты же и так уже покрасилась». Краска быстро вымывается. Я старательно размешиваю чай ложечкой, хотя сахар там давным-давно растворился. Я через раз моюсь этим шампунем, иначе цвет пропадет. «Бля, нахрена?» — хмурится Дима. «Я думал, ты просто наспорь херанула розовый на всю голову, а теперь ждешь, пока отрастет. А ты специально?» «Да», — с вызовом отвечаю я, — «потому что мне нравится так. Точно лучше, чем мои. Я с ними как альбиноска». Я вру. На самом деле меня раздражает этот розовый цвет. Но ничего лучше я пока не придумала. Мы как-то обсуждали с Марией цветотипы, и она говорила, что у меня внешность не самая удачная. Бледная кожа и слишком светлые волосы. Все сливается, делает меня незаметной, и поэтому надо расставлять цветовые акценты. Либо краситься ярко, либо цвет волос поменять. Я решила, что проще с цветом волос, потому что косметику я совсем не люблю. Ну вот и выбрала розовый. Рыжий не хотела, а темный мне бы совсем не пошел. «Ты че, Лен?» Дима смотрит на меня неожиданно удивленным взглядом. «У тебя всегда были охуенного цвета волосы. Мне нравилось». Сердце пропускает удар. «Правда?» Еле слышно выдыхаю я. «Нет, вру, блядь!» Огрызается он, чем-то опять раздраженный. «Где перекись?» «Где всегда?» Машинально отвечаю я. Дима подходит к холодильнику, берет стоящую на нем металлическую коробку из-под печенья, достает оттуда бутылек с перекисью и уходит обратно в ванную. А я смотрю на уже холодную, совершенно невкусную пиццу и иду жарить яичницу. На двоих. Руки совершают привычные действия. Достают сковородку, режут помидоры, разбивают яйца. А в мыслях на репите его слова. «У тебя всегда были охуенного цвета волосы. Мне нравилось». Неужели правда? Нравилось?